Мирон получил от тебя комплект писем, посвященных проблеме Танбагараза. Сразу ответить не смог, так как только что вернулся из длительной поездки на собаках и сразу же заболел. Какая-то простудная плешь, связанная с легкими. Температура, одышка. Медицины здесь нет. Пришлось съездить в бухту Роджерса. Там имеется такой молоденький врачонок Валечка. Особо здравомыслящая, замужняя, с очень хорошей улыбкой. Интересный человеческий тип. Интересный именно своей среднестью. Ну, это бог с ним. Сейчас что-то совершенно нечетко работает черепок. Ком ваты внутри мешает кристаллизовать мысли. Но откладывать до выздоровления нет смысла. Видишь, какое дело. То, что ты откопал насчет Анны Стронской, Джека Лондона, дружбы Багараза с Куприным, это чертовски хорошо. Но не надо, на мой взгляд, вдаваться в типичные радости архивных червей. Ах, нашлась еще одна бумажка, которой Багараз подтирал попу. Открытие типа его связи с Куприным, Анны Струнской и так далее должны просто составлять наполнитель книги. Понимаешь, это принципиальная позиция. То, что для других сопли и вопли, для нас наполнитель. Это придает, правда, определенный вес книги в кругах трупоедов, кормящихся чужими биографиями. И только. Основное в книге должны быть наши мысли. Идеи и биография Тана – просто призма, сквозь которую мы все это решили пустить. Это, конечно, один из аспектов. Насчет трех томов. Вещь заманчивая, здорово заманчивая, но сколько же времени ты собираешься их писать? Выдавать дешевку мы не имеем права, а три добротных тома — это лет 5. Имеет смысл заниматься ими только при наличии твердого заказчика. Другое. Понимаешь, писать исторический трехтомник о тех временах – это не наше дело. Мы могли бы написать исторический трехтомник о Колымской каторге, понимаешь, на основе все того же Тана. Первичная Колымская каторга до Тана. Каторга времен Тана. Рассвет социалистической Колымы после Таньи. Можно частично зацепить и каторгу последних времен. Эта тема уже наша, за нее никто не брался, и мы имеем право за нее браться. Основной закон каждой хорошей книги – это максимальное количество информации. Мы берем биографию хорошего, яркого человека, неизвестного широкой публике. Берем экзотическую страну, также неизвестную уважаемой публике, и даем их совместное развитие. Мы привязываем их ко времени именами Лондона, Куприна, названием централов, студенческих забастовок. Мы привязываем их ко времени картинками Петербургов, Нью-Йорков и Конотопов. Короче, информации получаются полные штаны. Задача стоящая. Но если у нас не будет твердого заказчика, то, конечно, целесообразнее ограничиться одной книгой, максимально насыщенной содержанием. Короче, это дело нам уже надо обсуждать вдвоем. Пока хватай все, что можешь. Все пригодится в деле. Как ты там выразился? Фактологическая пища для фантазии. Во-во, это самое и надо. А вообще-то ты орел Мироша. Правда, по моему опыту, мальчики, которые умеют шустро взяться за дело, умеют столь же быстро остыть. Ты не обижайся. Без таблетки скепсиса у нас ведь никакая пища в глотку не лезет и тем более не переваривается. Вроде как раньше все принимались пепсином, так мы нынче все со скепсисом. Извини, старик, но что-то, ей-богу, черепок не хочет работать. Но что ты хочешь от человека, у которого уже неделю давление 90/70? Порядочные люди при таком давлении умирают, хе-хе. Во всяком случае, пускают себе пулю в лоб, так как трудно перенести презрение к самому себе, которое появляется при цифрах 90/70. Будь здоров, пиши. Большое спасибо тебе за письма. Я понимаю, что при твоей занятости это трудно, без иронии. А востоковедение — хорошая штука. Черт его знает почему, но меня эта наука тоже привлекает здорово. Турки, гаремы, полное отсутствие европейской логики в жизни, непонятно искусство, мудрость и наивность. Восток — это вещь. Сим глубоким по смыслу и оригинальным по форме выражением кончаю.